В заключение, всеподданнейше осмеливаюсь с умилением выразить перед Вашим Величеством, что я считаю себя в полном значении слова «счастливым», чтобы удостоиться быть на протяжении 10 лет орудием Ваших высоких видов, исполнение коих не могло бы иметь успеха, если бы беспрерывное внимание Вашего Величества, Ваш опытный взгляд, Ваше драгоценное, никогда не изменяемое доверие не осеняли меня и Министерство на каждом шагу и во всех оборотах служебной деятельности. Подписано Уваров. Из книги «Десятилетие Министерства народного просвещения». 1833-1843, СПБ, 1864, страницы с 1 по 4 и со 106 по 108. Средняя и высшая школа после 1848 года. Вследствие политических движений на Западе, совершенно чуждых России, в 1848-1849 годах последовали для русских университетов новые стеснительные распоряжения. Уже в марте 1848 года воспрещено было отпускать и командировать за границу лиц, служащих в Министерстве народного просвещения. В апреле 1849 года ограничено было число своекошных студентов в университетах 399 человеками, не распространяя этого на медицинские факультеты, а в Дербцком университете на медицинские и богословские факультеты. При этом замечено было, что признается полезным, чтобы дети благородного сословия искали преимущественно, как потомки древнего рыцарства, службы военной перед службой гражданской. На сей конец им открыта возможность поступать в военно-учебные заведения или же прямо в ряды войск, для чего университетское образование не есть необходимость. Но студентам медицинского факультета воспрещено было переходить в другие факультеты. И вообще, прием вновь студентов был приостановлен, пока число их не войдет в положенную норму. Вследствие этих распоряжений число студентов и слушателей, постоянно возраставшее со времени устава 1835 года, в 1849 году быстро падает, но в ближайшее затем время снова достигает почти такого же размера. Этот факт объясняется только тем, что большинство предпочитало пойти даже на медицинский факультет, лишь бы только не остаться вне университета. Следующая таблица показывает это движение. Университеты. 1836 год. Санкт-Петербург 299, Москва 441, Харьков 332, Казань 191, Киев 203, Дербт 536, итого 2002. 1847 год. Санкт-Петербург 733, Москва 1198, Харьков 523, Казань 368, Киев 608, Дербт 568, итого 3398. 1848 год. Санкт-Петербург 731, Москва 1168, Харьков 525, Казань 325, Киев 663, Дербт 604, итого 4016.